Вот что значит арктический характер. «Варя! Варя!» Ваня ворвался в комнату и, прерывисто дыша, начал объяснять. «Сегодня состоится гонка каюров! Регистрация закончится через полчаса! Бежим!» Варю не нужно было долго уговаривать. Если брат очень хочет участвовать в чем-то и приглашает, конечно же, она в деле. «Чья это гонка? Повтори!» — уточнила девочка, запрыгивая в меховые сапоги. «Каюров!» — объяснил Ваня. «Это те, кто запрягает собак. Каюр ездит на нартах, которые тянет по снегу собачья упряжка. А сегодня у каюров соревнования. Мы тоже должны поучаствовать, раз у нас есть своя ездовая собака. Арктика, скорее!» — позвала девочка, придерживая открытую дверь. Собака моментально вскочила со своей лежанки и ринулась вслед за детьми. Ребята прибежали на пункт сбора за 5 минут до окончания регистрации. «А где же ваш транспорт?» — спросил бородатый человек, заполняя список участников. «Как это где?» — растерялся Ваня. «У нас есть санки». «Так ведь санки остались дома», — опомнилась Варя. «Старт через 10 минут», — предупредил бородатый мужчина. «Вы уверены, что готовы участвовать?» «Ну, конечно», — ответил за всех Ваня. «Мы это, одна нога здесь, другая там, вот». На поле около леса было как никогда оживленно. Там уже толпились участники гонок. Многие из них прибыли на упряжках с целыми сворами собак. Где уж тут нашим Ване с Варей на обыкновенных санках, в которые они запрягли свою единственную, хоть и роботизированную собаку, тягаться с такими матерыми каюрами. Но ребята не смутились. Они поскорей надели на Арктику прогулочный костюм и пристегнули к ней сани. «Поезжай ты», — решила Варя. «Арктика нас двоих не вывезет, а я останусь за тебя болеть. А тебе не будет обидно?» — на всякий случай переспросил Ваня. «Если хочешь, я могу остаться, а ты поедешь». «Нет-нет, ведь ты так этого хотел». И сестра похлопала Ваню по плечу. После команды «Старт» Ваня крикнул «Эгегей!» И Арктика бросилась догонять мигом умчавшиеся вперед упряжки. Трасса была хорошо утоптанной. Вела сначала через поле, а затем совершала крутой поворот, после которого нарты летели с горы и наперегонки устремлялись к финишной черте. Варя стояла в толпе зрителей, размахивала руками и кричала: «Ваня! Ваня! Арктика! Вперед!» Но вот уже третья упряжка пересекла финишную черту, четвертая, пятая, шестнадцатая, а Ваниных санок все еще не было видно. И только когда уже все упряжки завершили гонку и организаторы соревнований начали объявлять победителей, из леса наконец-то показалась запыхавшаяся Арктика, свесив язык на бок, и стоящий во весь рост на санках Ваня. Его шапка сбилась, щеки покраснели, глаза блестели, но он не унывал. Таким и запечатлел их фотограф. А с трибуны тот же самый бородатый мужчина, что регистрировал ребят на гонку, вдруг во всеуслышание объявил: «И, наконец, приз в специальной номинации «За азарт, старания и волю к победе» достается Ване и собаке Арктике! Это отличная команда! Посмотрите, они все-таки добрались до финиша! Самый юный участник нашей гонки и его верный четвероногий друг!» Ване с Арктикой дали грамоту в красивой рамочке, коробку конфет и пакетик собачьих угощений. А потом телевизионщики даже взяли у них интервью, которое было показано в вечерних новостях. Родители Вани и Вари потом еще долго рассказывали об этом своим друзьям и знакомым. Потому что иногда главное не победа, а умение не сдаваться ни при каких обстоятельствах. В любом случае, Ваня, Варя и Арктика сошлись на том, что отлично провели время.